тебя придет весна. Не для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для тебя. Тебя цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для тебя, не для тебя. Журчат ручьи, бегут алмазными струями. Там дева с черными бровями, она растет не для тебя. Тебя придет и Пасха, за стол родня вся соберется, и вино по рюмочкам польется. Такая жизнь не для тебя, а для тебя. Какая жизнь брат ждет тебя?